بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы, разбирая с вами аяты суры Аль-Имран, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. И до конца этого аята сказали о том, что Аллах Субхана ва Тааля подтверждает истинность и правдивость своих пророков и посланников. И мы сказали о том, что Аллах подтверждает их правдивость как своим словом, говоря о том, что принесенное пророками это есть истина, подтверждая это своим словом Субхана ва Тааля. Также Аллах подтверждает истинность и правдивость своих пророков своими действиями, теми знамениями, которые Он показывает людям вокруг них, в них самих, подтверждая тем самым правдивость пророков. И затем мы сказали, что есть еще третий путь подтверждения правдивости пророков. Третье, что указывает на истинность, принесенного пророками. А это даже более великое подтверждение, чем два предыдущих подтверждения. И заключается это подтверждение в том, что Аллах Субхана ва Тааля, Он, который видит все и является свидетелем всего. Потому что из имен Аллах Субхана ва Тааля имя Аш-Шахид. Аш-Шахид, свидетельствующий. То есть, ничто не может укрыться от Аллаха Субхана ва Тааля. Ничто не может ускользнуть от знания Всевышнего. Он наблюдает над всем сущим, знает обо всем. И это подтверждение правдивости пророков. Итак, Аллах подтверждает правдивость пророкам своими словами, подтверждает своими действиями, то есть знамениями, видимыми людьми. Остается третье. И мы сказали о вопросе Ибн Каима, что кто-то может сказать «да». Доказательство в виде слов Аллах Субхану ва Тааля, это мы понимаем. В виде действия Аллах Субхану ва Тааля, в виде Его знамений сотворенных, это тоже что понятно. Но как понять нахождение довода на правдивость ниспосланного пророком посредством имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля? Это то, что непонятно. Если кто-то так скажет и попросит разъяснить, говорит Ибн Аль-Каим, то конечно... Конечно, разъяснение этого, оно необходимо. Этот вопрос очень важный, очень высокий вопрос. Нахождение и видение доказательства правдивости пророков в именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. Это выше, важнее. Аллах Субхана ва Тааля, Он тот, на Которого указывают. То есть, на Него указывают. Его знамения, они указывают на Аллаха Субхана ва Тааля. Они являются доказательством, свидетельствующим об Аллахе Субхана ва Тааля. Но нужно знать, что на самом деле Аллах Субхана ва Тааля, Он тот, который указывает на самого себя посредством своих знамений. Да, Аллах тот, на кого указывают. Знамения Его указывают на Него. Но на самом деле Аллах, который указывает на самого себя посредством своих знамений. То есть Он, который является указанием. Он указующий. Он указывает своим рабам на самом деле на себя. Каким образом? Установив различные указания. Установив различные знамения. Аллах Субхана ва Тааля вложил в естество людей. При условии, что если естество не испачкано, не замарано, не осквернено такой вещью, как таатиль. То есть отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Отвержение их. Если естество не замарано, не осквернено вот этими вещами, отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, все эти заблуждения, Аллах Субхана ва Тааля тогда дал каждому естеству вложил в него понимание, осознание того, что Аллах, Он совершенен. То есть нет недостатков у Аллаха. Он абсолютно совершенен в своих именах и в своих атрибутах. То есть то, что присуще ему, это называется атрибут, сифат. В своих именах и в своих атрибутах Аллах абсолютно совершенен. То есть ему присуще все совершенство. И он, субханаху, далек от всякого недостатка и от всякого порока. Все совершенство и вся красота. И абсолютное величие, и великолепие, и абсолютное могущество, абсолютное величие, превознесенность. Все это присуще Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, то, что вытекает из сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Не может другое быть присуще Аллаху. Поэтому совершенная жизнь вся принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Знание все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Могущество все принадлежит Аллаху. Слух, видение, воля, желание, милость, самодостаточность, богатство, великодушие, щедрость, благость, благодеяние. Все это в своем абсолютном совершенстве присуще именно Аллаху Субхану ва Тааля, является именно его исключительным качеством. Причем Аллах Субхану ва Тааля совершенен, и из совершенства его творения что-то знают, а что-то не знают. Так то, что творения не знают, из совершенства Аллаха Субхану ва Тааля во много-во-много-во-много раз больше, несравненно во много раз больше, чем то, что они знают из совершенства Аллаха Субхану ва Тааля. Более того, нет никакого сравнения вообще между тем, что знают творение из совершенства Аллаха Субхану ва Тааля, постигают, осознают, и то, что они не знают, чего они не постигли. Итак, Аллах вложил в каждое естество осознание совершенства Аллаха Субхану ва Тааля и непричастность его к каким-либо недостаткам. Раз Аллах Субхану ва Тааля совершенен, его святое совершенство подразумевает то, что Он контролирует, наблюдает над всем. Над всем сущим, над каждой вещью Он является свидетелем. Так что не может укрыться от Него никакая вещь. Ни одна подробность мельчайшая, никакой вещи не может быть скрыта для Аллаха Субхану ва Тааля. Ни одна частица не может быть скрыта. Хорошо, ни внешнее, ни внутреннее, ничто. Ничто явное, скрытое, ничто не может от Аллаха Субхану ва Тааля быть укрытым. А раз так, если таков Аллах Субхану ва Тааля, то разве подобает рабам предавать ему сотоварищей? То есть это совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, и к нему относится то, что он знает все, и знает все в подробностях, и контролирует все, и наблюдает за всем, является свидетелем всего. Это все совершенство требует, из него вытекает необходимость поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому разве подобает рабам предавать ему сотоварищей и поклоняться кому-то наряду с ним? То есть его совершенство, оно что опровергает возможность ширка, допустимость ширка. Вы видите, мы, зная, каков Аллах, можем понять, чего Аллах заслуживает, а чего нет. Это то, что мы сказали. Имена и атрибуты Аллаха сами являются доводом на то, что подобает Аллах Субхану ва Тааля, что делает Аллах Субхану ва Тааля, а что нет. Что устанавливает Аллах, а что не устанавливает. Что Он приказывает, что Он запрещает. Так вот, совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, его атрибутов не допускает возможность, допустимость чего? Ширка. Многобожие поклонение кому-то наряду с ним. Чтобы был Бог, объект поклонения какой-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Дальше. Если Аллах Субхану ва Тааля совершенен, его совершенство подразумевает, что Аллах Субхану ва Тааля не может не подобает Аллаху Субхану ва Тааля соглашаться, допускать, чтобы появился кто-то и начал возводить на Аллах Субхану ва Тааля величайшую ложь и говорить о нем то, что является обратным истине, то, что противоположно истине. И Аллах Субхану ва Тааля после этого поддерживает такого человека, помогает ему, возвышает и возвеличивает его слово на земле, возвышает его положение, отвечает на его мольбу, уничтожает его врагов, являет и показывает через этого человека знамения, непреложные доводы и такие доказательства, которые не могут предъявить люди, которые не по силам людям, не входят в человеческие силы, возможности людей. И при этом этот человек лжет на Аллаха Субхану ва Тааля, клевещет на него и распространяет по земле нечестие. Понятно или нет? Совершенство Аллаха, а понимание совершенства Аллаха Субхану ва Тааля, его атрибутов заложено в естестве людей, если это естество не испорчено всякими заблуждениями в виде таты или отрицания атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Это совершенство, оно не допускает, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вот так вот одобрил действия какого-то человека, который появился и начал говорить от имени Аллаха, начал возводить на Аллаха ложь, хорошо, и сеять на земле порчу, и при этом Аллах Субхану ва Тааля поддерживал бы его, оказывал бы ему помощь, возвеличивал бы его слово, его положение, отвечал бы на его мольбу, уничтожал бы его врагов, показывал бы через него великие знамения, которые не по силам людям. Это то, о чем мы сказали. Раз Аллах Субхану ва Тааля дал все это пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, дал это пророкам, то это доказательство чего? Истинности их. Совершенство Аллаха Субхану ва Тааля не допускает, чтобы какой-то человек пришел и говорил от имени Аллаха Субхану ва Тааля, и возводил бы на него ложь, и получал бы от Аллаха Субхану ва Тааля взамен поддержку, помощь, возвышение его положения, ответ на его мольбу, уничтожение его врагов, предъявление знамений, чудес, которые не по силам людям. То, что Аллах Субхану ва Тааля является свидетелем над каждой вещью, и могущество Аллаха Субхану ва Тааля, и мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, и величие Изза Аллах Субхану ва Тааля, и абсолютное святое совершенство Аллаха Субхану ва Тааля полностью отрицают возможность такого. Хорошо? Поэтому тот, кто думает, что это возможно, тот, кто может думать такое об Аллахе Субхану ва Тааля, допускает в отношении Аллаха подобное, что появляется такой человек, и Аллах Субхану ва Тааля дает ему все это, тот, кто допускает подобное, тот самый далекий из людей от знания об Аллахе Субхану ва Тааля. Может быть, он знает некоторые из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Может быть, знает, например, кудра, могущество. Может быть, знает воля, машия. Хорошо. То есть некоторые атрибуты, может быть, немножко знает. Но, в общем, это человек совершенно далекий от знания об Аллахе Субхану ва Тааля, если он допускает подобное, что кто-то пришел и говорил от его имени, и возводил на него ложь, и сеял на земле порчу, а потом получал от Аллаха Субхану ва Тааля все вот эти вот виды одобрений. Хорошо? Такого не может быть. Понятен этот третий путь, доказательство правдивости пророков. На самом деле Коран, он полон аргументами, доказательствами, которые относятся вот к этому третьему пути, третьему методу. И этот путь, этот метод познания правдивости пророков, это путь особых людей. более того, особых из особых, те, которые в самом Аллахе Субхану ва Тааля, посредством самого Аллаха Субхану ва Тааля, судят, делают выводы о том, какие должны быть действия Аллаха Субхану ва Тааля, как поступит Аллах Субхану ва Тааля, как не поступает Аллах Субхану ва Тааля, что подобает Аллаху Субхану ва Тааля, что не подобает. Что подобает делать ему, а что не подобает делать ему. Если мы внимательно рассмотрим Коран, то мы увидим, что Коран громогласно гласит об этом. Хорошо, громко гласит об этом Коран, об этом пути, указывает на него, разъясняет его явно, понятно, и повторяет это для тех, конечно, у кого есть понимание, у кого есть внемлющее, осознающее сердце. Аллах Субхану ва Тааля говорит, приведем примеры в суре Аль-Хакка. «Валяу такавваля алейна ба'да л-акавиль». А если бы он возвел на нас какую-то ложь, имеется в виду пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Субхану ва Тааля говорит, если бы он что-то начал говорить о нас, что не является правдой, «ля хазна минху бильямин». Тогда бы мы взяли его за правую руку. Потом бы перерезали у него сердечную артерию. И не было бы среди вас никого, кто мог бы воспрепятствовать и защитить его. Смотрите, Аллах Субхану Тааля сообщает, о чем в этом аяте. Сообщает Всевышний, что его совершенство, что его мудрость, что его мощь, его могущество отрицают возможность, допустимость того, что Аллах Субхану ва Тааля может одобрить, поддержать кого-то, кто возводит на него хотя бы какие-то вещи, не соответствующие истине. Потому что сказано, «Валяу такавваля алейна ба'да л-акавиль». Если бы он какую-то хотя бы ложь на нас возвел, Аллах Субхану ва Тааля говорит, его совершенство не допускает такой возможности. То есть тот, кто возводит на Аллаха ложь, хотя бы какую-то ложь, Аллах обязательно делает такого человека назиданием потом, отстраской для своих рабов, дабы назидались они. Как это случилось с теми, которые возводили ложь на Аллах Субхану ва Тааля, и обычай, закон Аллах Субхану ва Тааля в отношении таких, что Аллах делает их назиданием для других. Еще аят также указывается в нем на этот путь, доказательство правдивости Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. «Ам якулуна фтара аля Аллахи казиба». Или они говорят, что он, то есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, возвел на Аллаха ложь, фа ийша илляху йахтим аля кальбик. Если Аллах пожелает, запечатает твое сердце. Это если они так говорят, разве ты не подвластен желанию Аллаха субхану? Если Аллах пожелает, он запечатает твое сердце. А потом сообщает Аллах субхану тааля уже однозначным, твердым сообщением, уже без всяких условий, а если они говорят то, а говорит «Ямху Аллаху аль-батиль ва юхикку аль-хак». Аллах стирает ложь и утверждает истину. Все. Таков Аллах Субхану ва Тааля. Еще в суре Ан-Нам Аллах Субхану ва Тааля говорит в 91-м аяте «Ва ма кадару Аллаху хакка кадри из калу ма анзал Аллаху аля башарин мин шей». И не ценят они Аллаха, или не ценили они Аллаха, когда сказали, Аллах не ниспослал человеку ничего. Смотрите, в этом аяте Аллах Субхану Тааля сообщает о чем? О том, что если кто-то отрицает, что Аллах Субхану ва Тааля посылает пророков, что он произносит речь Писания, и отправляет с этими писаниями посланников, то такие люди не ценят Аллаха, как положено, по достоинству. Не ценят Аллаха должным образом. Сказано, не ценили они Аллаха должной ценой, когда сказали, Аллах не посылал ничего человеку. То есть тот, кто говорит, что Аллах ничего не посылает людям, не посылал пророков с откровениями, такие не ценят Аллаха, субхана ва тааля, должной ценой. И не знают Аллаха как следует. И не возвеличивают Его, как подобает Его величию. Это те, которые говорят, что Аллах ничего не посылал. Никого не посылал и ничего не посылал. А что говорить о тех, которые говорят, что Он еще якобы помогает и оказывает поддержку тем, которые лгут и возводят на Него ложь, измышляют на Него ложь, что Он якобы поддерживает таких людей, что Он якобы через таких людей являет знамения, доводы. И вот подобных аятов в Коране очень много. Они, эти аяты, указывают на что? На то, что святое совершенство Аллах Субхана ва Та'аля, Его атрибуты, Его величие являются доводом, далилем, доказательством правдивости посланников. Так же, как совершенство Его является доказательством на Его обещания и угрозы. И Аллах Субхану Таля призывает рабов к этому, к пониманию этого. Также имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля являются доказательством единственности Аллаха Субхану ва Та'аля, Его вахдания, Его таухида. И являются доказательством несостоятельности, вздорности чего? Ширка. Многобожие. Поклонение кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. В суре Хашр, в конце, Аллах Субхану ва Та'аля говорит, «Ху Аллаху лязи ла илляха илляху, алиму гайби ва шахада, ху ар-рахману рахим». Он Аллах, кроме которого нет истинного Бога. А, это утверждение чего? Таухида, того, что только Аллах Субхану ва Та'аля, Он есть единственный Бог, достойный поклонения, единственный истинный Бог. А дальше что сказано? «Алиму гайби ва шахада». Знающий скрытое и явное. Ар-Рахману Рахим. Он всемилостивый, являющий милость. Смотрите, раз он Алимуль Гайби ва Шахада, знающий явное сокровенное. Он Ар-Рахман Ар-Рахим, милостивый, являющий милость. Его качества, его атрибуты, его имена доказывают, что его таухид, единобожие. Дальше. Валлаху лязи ля илляха илляху. Он Аллах, кроме которого нет истинного Бога. Аль-Малику, Аль-Куддусу, Аль-Саламу, Аль-Му'мину, Аль-Мухаймину, Аль-Азизу, Аль-Джаббару, Аль-Мутакаббир. Он Аллах, кроме которого нет истинного Бога. Царь, Пресвятой, Пречистый, Хранящий, Оберегающий, Великий, Могучий, Гордый. Субханаллах, Маюшрику. Пресвят Аллах от того, что они предают Ему сотоварищи. То есть, если Аллах таков, разве подобает предавать Ему сотоварищей? Разве возможен ширк? И много-много других таких аятов. Аллах Субхана ва Та'аля через свои имена, через свои атрибуты, посредством упоминания своих имен и атрибутов, опровергает также различные установления, хукмы, различные законоположения, которые являются ложными, когда их приписывают Ему. То есть говорят, Аллах что-то приказал, Аллах что-то установил. Когда Ему приписывают подобные вздорные, неправильные законоположения, Аллах Субхану Таля опровергает эти установления неправильные, ложные, которые приписываются Ему посредством чего? Упоминания своих имен и атрибутов. Аллах указывает на то, что Его святое совершенство не допускает подобного, чтобы Он мог установить подобное в качестве закона, в качестве шариата. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Араф: «Ва иза фаалу фахишатан, каалу ваджадна алейха абаана, валлаху амарана биха». А когда они совершают мерзость, речь идет о многобожниках, когда они совершают мерзость, они говорят: «Мы на этом застали наших отцов». Валлаху амарна биха. И это приказал нам Аллах. Что говорит Аллах Субхану Тааля дальше? «Коль инна Аллах ля ямару биль фахша». Скажи, поистине Аллах не приказывает мерзости. А то кулюна аля Аллах и маля таалям. Неужели вы говорите об Аллахе то, чего не знаете? Видите как? То есть, если ты знаешь, что Аллах совершенен, знаешь атрибуты имена Аллаха Субхану Тааля, как ты можешь приписать Аллаху установление каких-то законов, каких-то положений, которые являются мерзостью, являются скверными. Не допускает его совершенства это. Это все разъяснение вот этого пути, о котором мы говорим. Дальше, в суре Аль-Исра. Аллах Субхану Тааля в этой суре говорит о том, что он запретил, что сделал он харамом. Упоминает ширк, многобожие, поклонение кому-то кроме него. Упоминает зульм, притеснение, несправедливость. Упоминает различные мерзости. Упоминает такой грех, как говорить об Аллахе без знания. Упоминает все это, а потом говорит Аллах Субхану Тааля в конце. «Куллю залика кана сейиуху инда раббика макруха». Все это зло его ненавистно твоему Господу. Все перечисленное из запрещенного, зло этого ненавистно твоему Господу. То есть Аллах Субхану Тааля сообщает о чем? Что то, что является по своей сути злом, является скверным, Аллах ненавидит это. То есть его совершенство не допускает, чтобы он мог установить подобное для рабов в качестве закона, в качестве религии. Чтобы он мог в качестве религии установить для людей ширк, или установить несправедливость, или еще что-то из мерзостей. Аллах Субхану ва Тааля, он указывает своим рабам посредством своих имен и своих атрибутов на то, что он делает и что он приказывает. То есть, что подобает Аллаху Субхану ва Тааля делать, и что подобает Аллаху приказывать. Указывает посредством своих имен и атрибутов на то, что он любит, на то, что он ненавидит. За что награждает, за что наказывает. Но этот путь понимания, то есть видеть довод в именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, на то, каков Аллах, каковы действия его, что приказывает Аллах, а что не приказывает. Хорошо. Что устанавливает, что нет. Что любит, что ненавистно ему. Этот путь, он, как мы сказали, является путем особых из особых. Большинство, их путь, это путь через знамения, видимые ими. То есть, знамения, которые Аллах Субхану Тааля показывает, им видимые. Большинство, их путь таков. Хорошо. Это тоже великий путь. Мы сейчас говорим о том, что это третий путь, путь особых, он, большинство людей, для них недоступен он, а путь через знамения видимые, это то, что шире, проще. Хорошо. Проще познать через этот путь. Аллах Субхану ва Тааля, конечно, он одних рабов своих ставит выше других, одним отдает предпочтение другим, возвышает, кого пожелает, на ступени, потому что он аль-алим уль-хаким, он знающий, мудрый. Нужно отметить, что великий Коран, в нем собрано то, что не собрано нигде. Потому что в Коране есть призыв и есть аргумент. Потому что в Коране есть указание и есть указываемое. Потому что в Коране есть свидетельство. Хорошо. И в Коране есть свидетельствуемое. Потому что Коран – это установление и это довод. Коран – это и обвинение, и это приведение доказательства. Аль-байина. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Худ: «Афаман кана аля байинати мин раббихи ва ятлюху шахидун мин». Неужели тот, который опирается на ясное доказательство своего Господа, ва ятлюху шахидун мин, за которым следует свидетель от Него, то есть от Господа, от Аллаха Субхану ва Тааля, то есть Коран. И Аллах Субхану ва Тааля отвечает тем людям, которые требуют от Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, потребовали от него доказательств, знамений, которые указывают на его правдивость. Аллах Субхану Тааля что сказал? В ответ им: «Авалам якфихим, анна анзальна алейка алькитаба, юзля алейхим». Разве им недостаточно, что мы не спаслали тебе Писание, которое им читается? «Инна фи залика ля рахма». Поистине в этом милость. «Инна фи залика ля рахмата». «Вазикра ли кауми юмину». И поминание. Напоминание для людей верующих. И дальше говорит Аллах Субхану Тааля: «Куль кафа биллахи бейни ва бейнакум шахида». Скажи: достаточно Аллаха как свидетеля между мною и вами. Он знает то, что на небесах, и то, что на земле. И те, которые веруют в ложь и не веруют в Аллаха, они, которые потерпели самый настоящий убыток. Сура Анкабут, сура Паук, говорит Аллах Субхану Тааля об этом. Смотрите, вот эти слова, в них Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что Писание, которое он не спасла своему посланнику, но избавляет от необходимости во всех других знамениях. Оно заменяет собой всякое знамение. Достаточно его. Потому что в этом Коране, в нем есть аргумент, довод, указание на то, что это от Аллаха. Для тех, кто разумеет, Корана достаточно. Кто читает этот Коран, его достаточно, чтобы понять, что это от Аллаха. Что это от Господа миров. Что это не может быть речь человеческая. Сразу понимает, что это то слово, с которым Аллах отправил своего посланника. В этом Коране, в этой книге есть разъяснение того, что дает человеку, который следует за ним, счастье и спасает, наоборот, от мучений. И потом Аллах Субхану Тааля дальше говорит здесь: «Куль кафа биллахи бейни ва бейнакум шахида». Скажи: достаточно Аллаха в качестве свидетеля, как свидетеля между мною и вами. «Я'лама фис самавати вал ард». Он знает то, что на небесах и на земле. Смотрите. Это то, о чем мы сказали. Говорили до этого. Аллах Субхану Тааля, если Он знает все, сказано все, что на небесах и на земле, если Он знает все, то достаточно Его как свидетеля. Значит, Его свидетельство, то, что Аллах Субхану Тааля видит, что Мухаммад Саллаллаху Алейхи Вассалям говорит от имени Аллаха Субхану Тааля, Его свидетельство достаточно. Это свидетельство, значит, является самым правдивым из всех свидетельств, самым справедливым из всех свидетельств. Потому что это свидетельство на основе совершенного полного знания, которое охватывает все. И то, о чем свидетельствует Аллах Субхану ва Тааля, значит, охвачено им знанием полностью, объято знанием. Свидетель об этом, то есть Аллах Субхану ва Тааля, он является самым справедливым свидетелем, самым правдивым. Аллах Субхану ва Тааля, видите, там, где упоминает о том, что он является свидетелем чего-то, указывает на какой свой атрибут? Знание. Указывает на свой атрибут знания. Сказано: разве вам недостаточно того, что Аллах свидетель между мной и вами? Так скажи им. Потому что он знает то, что на небесах и на земле. Аллах упоминает свое знание. Это этот путь, о котором мы с вами сказали. Если человек знает, что Аллах знающий объемлет все своим знанием, и то, о чем свидетельствует он, объемлет своим знанием это, хорошо, тогда, конечно, он будет знать, что то, о чем свидетельствует Аллах Субхану ва Тааля, есть истина. Этот путь. Дальше. Когда Аллах Субхану ва Тааля упоминает о своем воздаянии, говорит о своем воздаянии, там он говорит, упоминает, какие свои атрибуты? Могущество, кудра. Упоминает свою власть, мульк. Тоже этот путь. Если человек знает могущество Аллаха Субхану ва Тааля, знает власть Аллаха Субхану ва Тааля, это указывает ему на воздаяние от Аллаха Субхану ва Тааля. Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит о сотворении, о повелении, то есть о том, что он творит, и о том, что он устанавливает. Там Аллах упоминает мудрость свою. Это тоже путь смотреть. Если ты знаешь, что Аллах Субхана мудрый, значит, ты видишь, это путь тебе на указание, что на мудрость в сотворении, повелениях Аллаха Субхана ва Тааля, на смысл великий в сотворении и повелении. Там, где говорит о послании пророков, там говорит о милости своей, Субханаху. Там, где упоминает грехи рабов, о слушании их, прегрешения, упоминает о своем атрибуте хильм, то есть сдержанность. Там, где говорит о дуа, о просьбе, о мольбах, с которыми обращаются рабы к нему, там упоминает о своем атрибуте слух. Там, где упоминает о своем предопределении, предначертании, установлении, там упоминает величие свое, могущество изза, знание свое, рильм. Поэтому нужно задуматься о том, как упоминаются прекрасные имена Аллаха Субхану Таля в его книге. Не просто так, когда о чем-то сказано, потом сказано, потому что Аллах такой. Нужно задуматься об этом, почему эти имена упоминаются именно в этом контексте. О связи имен с сотворением, повелением, с награждением и наказанием.